что самое дорогое — молодость, счастье, любовь — берешь на время, отдаешь навсегда. 94. Утром я иду на работу. До редакции недалеко, и я хожу пешком. Димка провожает меня до угла. На нем темно-синий матросский костюмчик и бескозырка с лентами, и коричневые сандалии, и он размахивает руками. Смешной маленький человечек с серыми, как у Лиды, глазами и рыжими завиточками на висках. И моя мама смотрит нам вслед, прижавшись щекой к стеклу. Он был хороший мужик, этот кучерявый бородатый Сизиф, сын бога, повелителя всех ветров Эола, основатель города Коринфа, который в древности назывался Эфирой. Это потом боги, рассердившиеся на него, придумали, что никто во всей Греции не мог равняться с ним по коварству, хитрости и изворотливости. И люди донесли эту легенду до наших дней и поверили в нее. А на самом деле Сизиф был хороший, веселый мужик. И только одна очень человеческая слабость была у него. Он не хотел умирать. И когда бог смерти, угрюмый подонок Танат, пришел за Сизифом, чтобы отвести его в мрачное царство тени, в царство Аида, Сизиф обманул Таната, завлек его в каменную башню и заковал в надежные оковы. Он это сделал не для того, чтобы попасть в легенду и остаться в веках. Чихал он на эти века, если уж правду говорить. Ему всего годок-другой у смерти вырвать хотелось. Вот в чем дело. Но, как говорится, поступок его имел неожиданные и далеко идущие последствия. На земле перестали умирать люди. Больше некому было отводить их в царство теней. И радость, и веселье воцарились под каждой крышей. И все славили Сизифа, многомудрого и хитроумного царя Коринфа. Но эта ситуация никак не устраивала богов подземного царства, Аида и Персефону, взяточников и хапуг, которых в наше время даже самая сердобольная артель детской игрушки не взяла бы на поруки. Больше никто не приносил им богатых жертв, а ведь так и отощать можно. И они тут же настрочили кляузу на Сизифа, старому развратнику и обжоре Зевсу. И бог богов рассвирепел, как подвыпивший бендюжник. Еще бы! Какой-то жалкий червь, обыкновенный смертный, вознамерился порушить порядок, который он самолично завел на земле. Зевс тут же послал в Эфиру мелкого хулигана Ареса, бога войны, и он вызволил Таната из оков. Танат размял затекшие члены, быстренько вынул из Сизифа бессмертную душу. Он был специалист на такие штучки, да и воспоминания об оковах придавало ему прыти, и отволок ее в царство тени умерших. Но боги — дураки, а Сизиф был человеком, и он снова их обманул. За мгновение до смерти он успел шепнуть жене, чтобы она не погребала его тело и не приносила этим крохоборам никаких жертв. У него была послушная жена, не то что нынешняя. Она и понятия не имела об эмансипации и всяких прочих фокусах. Будьте уверены, она ничего не перепутала и свято выполнила его приказ. Сидят Персефона с Аидом, облизываются, похоронных жертв ждут. Как же такую добычу заполучили? Душу самого богатейшего Сизифа, царя Коринфа. Ждут, пождут, а им ничего не светит, кроме кукиша с маслом. Наконец лопнуло у Аида терпение. Вызвал он Сизифа и говорит: «Послушай, дорогой, что это за безобразие? У всех жены как жены. Не успеет муж дуба дать, они ему похороны закатывают по первому разряду, и богатые жертвы богам приносят, дабы умилостивить их. Одна твоя какая-то недотепа даже пальцем не шевельнет, чтоб похоронить тебя подобающим образом, будто ты и не царь вовсе был, а жалкий безродный раб. Нехорошо, дорогой, нехорошо!» Усмехнулся Сизиф хитровато в бороду и отвечает: «Жадность ее заела, о всемогущий Аид! Отпусти меня на пресветлую землю, я задам ей хорошую взбучку, велю принести тебе достойные жертвы». Он чуть не сказал «взятку», но вовремя сдержался. Как все дураки, Аид терпеть не мог юмора. «А сам вернусь обратно». Аид был так жаден и глуп, что поверил Сизифу и отпустил его. Сизиф вернулся в свой дворец, и пусть не было в нем по тем временам никаких коммунальных удобств, и ни телевизора цветного, и ни телефона. Как же он счастлив был, могучий лукавый царь в Коринфа, что снова оказался среди людей, среди друзей. Он жил, любил, пьянствовал, работал. Хотя какая могла быть у царя работа? И вовсе не думал возвращаться в тот лучший мир, где нет ни горя, ни печали. Его вполне устраивал этот мир со всем хорошим и плохим, что в нем есть. Конечно, боги не могли такого стерпеть. Веди им счастливый человек нож в горло, и угрюмый подонок Танат все-таки укокошил Сизифа. Прямо за обеденным столом укокошил, даже чарку не дал допить. И за то, что этот кучерявый бородатый мужик любил жизнь, как бессмертные боги, и сильнее, чем боги, и цеплялся за нее, как говорится, руками и ногами, боги даровали ему бессмертие, но осудили на тяжкую муку вкатывать на крутую гору громадный камень. Вот он катит свой камень, Сизиф. На кручах он сбил в кровь ноги и ободрал руки, и под градом струится с него. Он упрямо карабкается вверх со своим камнем, напрягая последние силы. Все ближе вершина, еще рывок, и закончится тяжкий труд. Но камень вырывается из его рук и с грохотом катится вниз. и нужно все начинать сначала, зная, что все равно тебе никогда не достичь вершины.